Глава 10. Игорь. Юлька замирает с округлившимися на пол лица глазами и, медленно, так и не закрыв рот, поворачивается ко мне спиной. «Вот черт, я идиот!» «Юля, стараюсь звучать спокойно, вы же через 3 месяца замуж выходите. Вы мужского торса не видели?» «Такого не видела!» Сдавленно отзывается моя няня. «Я, собственно, за шваброй!» И она срывается с места, будто у нее под ногами огонь полыхнул. «Мальчишек вымыла, можете кормить их. Еда на плите, я в душ!» Выпаливает она на одном дыхании, убегая от меня на 2-й этаж. Я стою, обалдело смотрю ей вслед, а в голове крутятся 2 вопроса. Фиг ли она покраснела, и какого черта я хотел бы, чтобы она осталась? Да блин, воображение уже 2 сцен отмывания от сажи нарисовало. Хоть в душ возвращайся, твою ж. Рычу от злости на самого себя и реально шагаю назад в душевую. Теперь открываю кран холодной воды на полную. «А, черт, блин, уф, рррр!» Но зато же остыл немного. «Так, одеться и сына покормить». «Тим!» — зову мальчишку, которого почти насильно научили звать меня папой. «Тим, есть будешь?» «Ага!» — из гостиной выныривает мой совершенно довольный пацан. Он аж розовый после ванной, волосы взъерошены полотенцем. То ли от того, что мы с ним уже 5-й день вместе, то ли от того, что он в какие-то тонкие штаны с футболкой одет. Вид у него такой домашний, родной. С легким паром треплю пятерней его светлые волосы. Пошли и посмотрим, что есть покушать. Юлька с утра усердно колдовала у плиты. Я старался держаться рядом. Было видно, что все, кроме микроволновки и чайника, ей непривычно. Но она выкрутилась, во все вчитывалась, всматривалась. Было очень забавно за ней наблюдать. У нее, когда она думает, кончик носика ерзает. И губу она смешно закусывает, и... Так, я опять. Блин, к черту! Еда, что тут у нас? Поднимаю крышку на кастрюле, распахиваю духовку. «Тим, есть суп, тушеные овощи и...» Тяну носом дурманящий мясной аромат. «Каша с мясом!» «Кашу!» Тут же выкрикивает мой пацан. «Отлично, мой сын!» Произношу вроде в шутку, но чувствую самую настоящую гордость. «Я тоже выбираю кашу!» Достаю кастрюлю из духовки, где она, похоже, запаривалась. Щедро накладываю нам с Тимом. Выглядит она странно, но аромат офигенный. Тут же под ногами появляется поскуливающий пес. «Ща, тебе тоже наложу». Смотрю его пакет с кормом, а там уже пусто. Блин, и я не заказал. «Ладно, давай ты сегодня тоже кашу, потом что-нибудь придумаем». Бросаю в его миску 2 ложки. «Ммм, вкусно!» С набитым ртом выдает Тим. Жует он чуть ли не быстрее, чем Рекс. «Не спеши, сажусь с ним рядом, там еще есть». А самому смешно. «Каша, обычная перловка, с мясом. Но это какой-то нереальный вкус из детства. Почему-то сразу перед глазами двор старой барачной 2-этажки, в которой жила моя бабушка». Мы с Митькой Ежовым сидим в старой песочнице. Это наша база. Алёха Митрофанов с Серёгой Кузьминым, значит, на ржавой карусели. Мы из снега стены налепили и отстреливаемся. Митька клёво метал снежки, а я отлично строил стены, уже тогда. «Вы что, с ума сошли?» Вырывает меня из моих детских воспоминаний возмущённый Юлькин голос. Замираю с занесенной ложкой. Она стоит у плиты, открыв крышку кастрюли, и с ужасом смотрит на Рекса. «Вы сколько ему положили? Он же лоб... и она оборачивается. «Ой!» Сначала ее брови ползут вверх, потом она закусывает нижнюю губу, потом... «Я это песику сварила», — произносит виновата. «Нам суп и овощи». Медленно опускаю глаза в свою тарелку. Смотрю на Тима, который уже чуть ложку не облизывает. «Не!» — спохватывается Юлька. «Вы ешьте, можно? Там все чистое, я промыла. Просто перловка с фаршем». Она почему-то смешно прижимает руки к груди. «В следующий раз с лучком зажарю». И тут до меня доходит. Блин. Швыряю ложку в тарелку, просто потому что не могу сдержать смех. А Юлька пугается. «Игорь, там все чистое, правда, там фарш ваш из холодильника, там...» «Да успокойся ты!» Смеюсь в голос. «Все нормально!» Смотрю на сына. «Мы сегодня все хорошие мальчики, мы заслужили!» «Ага!» Тим довольно кивает головой, ничего не понимая. А Юлька выдыхает, и у нее такое явное облегчение на лице, что меня снова накрывает приступ смеха.